мобилизация и применение ВПР. Часть 4. Шаг 4.1. Моделирование маленькими человечками. ММЧ. Шаг 4.2. Шаг назад от ЭКР. Шаг 4.3. Применение смеси ресурсных веществ. Шаг 4.4. Замена имеющихся ресурсных веществ. Шаг 4.5. Применение веществ, производных от ресурсных. Шаг 4.6. Введение электрического поля. Шаг 4.7. Введение пары поле-добавка вещества, отзывающегося на поле. Ранее на шаге 2.3 были определены имеющиеся ВПР, которые можно использовать бесплатно. Четвертая часть АРИЗ включает планомерные операции по увеличению ресурсов. Рассматриваются производные ВПР, получаемые почти бесплатно путем минимальных изменений имеющихся ВПР. Шаги 3.3, 3.4 и 3.5 начали переход от задачи к ответу, основанному на использовании физики. Четвертая часть АРИЗ продолжает эту линию. Правило 4. Каждый вид частиц, находясь в одном физическом состоянии, должен выполнять одну функцию. Если частицы А не справляются с действиями 1 и 2, надо ввести частицы Б. Частицы А выполняют действие 1, а частицы Б – действие 2. Правило 5. Введенные частицы Б можно разделить на две группы – B1 и B2. Это позволяет бесплатно за счет взаимодействия между уже имеющимися частицами B получить новые действия. 3. Правило 6. Разделение частиц на группы выгодно и в тех случаях, когда в системе должны быть только частицы А. Одну группу частиц А оставляют в прежнем состоянии, у другой группы меняют главный для данной задачи параметр. Правило 7. Разделенные или введенные частицы после отработки должны стать неотличимыми друг от друга или от ранее имевшихся частиц. Примечание. Правила с 4 по 7 относятся ко всем шагам 4 части АРИЗ. Шаг 4.1. Метод ММЧ. А. Используя метод ММЧ, моделирование маленькими человечками, построить схему конфликта. Б. Изменить схему А так, чтобы маленькие человечки действовали, не вызывая конфликта. В. Перейти к технической схеме. Примечание. А. Метод моделирования маленькими человечками состоит в том, что конфликтующие требования схематически представляют в виде условного рисунка или нескольких последовательных рисунков, на котором действует большое число маленьких человечков. Группа, несколько групп, толпа. Изображать в виде маленьких человечков следует только изменяемые части модели задачи. Инструмент, X-элемент. Конфликтующие требования – это конфликт из модели задачи или противоположные физические состояния, указанные на шаге 3.5. Вероятно, лучше последнее, но пока нет четких правил перехода от физической задачи 3.5 к ММЧ, легче рисовать конфликт в модели задачи. Шаг 4.1b часто можно выполнить, совместив на одном рисунке два изображения – плохое действие и хорошее действие. Если события развиваются во времени, целесообразно сделать несколько последовательных рисунков. Внимание! Здесь часто совершают ошибку, ограничиваясь беглыми набросками и небрежными рисунками. Хорошие рисунки, выразительные и понятны без слов, дают дополнительную информацию о физпротиворечии, указывая в общем виде пути его устранения. Б. Шаг 4.1 вспомогательный. Он нужен, чтобы перед мобилизацией ВПР нагляднее представить, что, собственно, должны делать частицы вещества в оперативной зоне и близ нее. Метод ММЧ позволяет отчетливее увидеть идеальное действие. Что надо сделать? Без физики. Как это сделать? Благодаря этому снимается психологическая инерция, фокусируется работа воображения. Таким образом, ММЧ – метод психологический. Но моделирование маленькими человечками осуществляется с учетом законов развития технических систем. Поэтому ММЧ нередко приводит к техническому решению задачи. Прерывать решение в этом случае не надо. Мобилизация ВПР обязательно должна быть проведена. Пример. А. Человечки внутри мысленно выделенного столба воздуха ничем не отличаются от человечков воздуха за пределами столба. Те и другие одинаково нейтральны. Визуально это можно представить так. Человечки держат друг друга руки у них заняты, человечки не хватают молнию. Б. По правилу 6 надо разделить человечков на две группы. Человечки вне столба пусть остаются без изменений, нейтральные пары, а человечки в столбе, оставаясь в парах, то есть оставаясь нейтральными, пусть высвободят одну руку, как бы символизируя их стремление притянуть молнию. Возможны и другие условные рисунки. Но в любом случае ясна необходимость разделить человечков на две группы, изменить состояние человечков в столбе. В. Молекула воздуха в столбе, оставаясь нейтральной, должна быть более склонна к ионизации, распаду. Простейший прием – уменьшение давления воздуха внутри столба. Внимание! Цель мобилизации ресурсов при решении мини-задачи не в том, чтобы использовать все ресурсы. Цель иная – при минимальном расходе ресурсов получить один максимально сильный ответ. Шаг 4.2. Если из условий задачи известно, какой должна быть готовая система и задача сводится к определению способа получения этой системы, можно использовать метод «шаг назад от ЭКР». Изображают готовую систему, а затем вносят в рисунок минимальные демонтирующие изменения. Например, если в ЭКР две детали соприкасаются, то при минимальном отступлении от ЭКР между деталями надо показать зазор. Возникает новая задача, микрозадача. Как устранить дефект? Разрешение такой микрозадачи обычно не вызывает затруднений и часто подсказывает способ решения общей задачи. Шаг 4.3. Определить, решается ли задача применением смеси ресурсных веществ. Примечание. А. Если бы для решения могли быть использованы ресурсные вещества, в том виде, в каком они даны, задача, скорее всего, не возникла или была бы решена автоматически. Обычно нужны новые вещества, но введение их связано с усложнением системы, появлением побочных вредных факторов и так далее. Суть работы с ВПР в четвертой части АРИЗ в том, чтобы обойти это противоречие и ввести новые вещества, не вводя их. Б. Шаг 4.3 состоит в простейшем случае в переходе от двух моновеществ к неоднородному бивеществу. Может возникнуть вопрос. Возможен ли переход от моновещества к однородному бивеществу или поливеществу? Аналогичный переход от системы к однородной бисистеме или полисистеме применяется очень широко, отражен в стандарте 3.1.1. Но в этом стандарте речь идет об объединении систем, а на шаге 4.3 рассматривается объединение веществ. При объединении двух одинаковых систем возникает новая система. А при объединении двух кусков вещества происходит простое увеличение количества. Один из механизмов образования новой системы при объединении одинаковых систем состоит в том, что в объединенной системе сохраняются границы между объединившимися системами. Так, если моносистема – лист, то полисистема – блокнот, а не один очень толстый лист. Но сохранение границ требует введения второго граничного вещества, пусть это будет даже пустота. Отсюда шаг 4.4. Создание неоднородной квазиполисистемы, в которой роль второго граничного вещества играет пустота. Правда, пустота – необычный партнер. При смешивании вещества и пустоты границы не всегда видны. Но новое качество появляется, а именно это и нужно. Шаг 4.4. Определить, решается ли задача замены имеющихся ресурсных веществ пустотой или смесью ресурсных веществ с пустотой. Пример. Смесь воздуха и пустоты – это воздух под пониженным давлением. Из курса физики 9 класса известно, что при уменьшении давления газа уменьшается и напряжение, необходимое для возникновения разряда. Теперь ответ на задачу об антенне практически полный. Авторское свидетельство 177-497. Молния отвод, отличающийся тем, что с целью придания ему свойства радиопрозрачности, он выполнен в виде изготовленной из диэлектрического материала герметически закрытой трубы, давление воздуха в которой выбрано из условий наименьших газоразрядных градиентов, вызываемых электрическим полем развивающейся молнии. Примечание. Пустота – исключительно важный вещественный ресурс. Она всегда имеется в неограниченном количестве, предельно дешева, легко смешивается с имеющимися веществами, образуя, например, полые и пористые структуры, пену, пузырьки и так далее. Пустота – это не обязательно вакуум, Если вещество твердое, пустота в нем может быть заполнена жидкостью или газом. Если вещество жидкое, пустота может быть газовым пузырьком. Для вещественных структур определенного уровня пустотой являются структуры нижних уровней. Так, для кристаллической решетки пустотой являются отдельные молекулы, отдельные атомы и так далее. Шаг 4.5. Определить, решается ли задача применением веществ, производных от ресурсных, или применением смеси этих производных веществ с условной пустотой. Примечание. Производные ресурсные вещества получают изменением агрегатного состояния имеющихся ресурсных веществ. Если, например, ресурсное вещество – жидкость, к производным относятся лед и пар. Производными считаются и продукты разложения ресурсных веществ. Так, для воды производными будут кислород и водород. Для многокомпонентных веществ – производные их компоненты. Производными являются также вещества, образующие при разложении или сгорании ресурсные вещества. Правило 8. Если для решения задачи нужны частицы вещества, например, ионы, а непосредственное их получение невозможно по условиям задачи, то требуемые частицы надо получить разрушением вещества более высокого структурного уровня, например, молекул. Правило 9. Если для решения задачи нужны частицы вещества, например, молекулы, и невозможно получить их непосредственно или по правилу 8, то требуемые частицы надо получать достройкой или объединением частиц более низкого структурного уровня, например, ионов. Правило 10. При применении правила 8 простейший путь – разрушение ближайшего вышестоящего целого или избыточного отрицательные ионы уровня, а при применении правила 9 простейший путь – достройка ближайшего нижестоящего нецелого уровня. Примечание. Вещество представляет собой многоуровневую иерархическую систему. С достаточной для практических целей точностью иерархию уровней можно представить так. Минимально обработанное вещество, простейшее техновещество, например, проволока. Сверхмолекулы, кристаллические решетки, полимеры ассоциации молекул. Сложные молекулы. Молекулы. Части молекул, группы атомов. Атомы. Части атомов. Элементарные частицы. Поля. Суть правила 8. Новое вещество можно получить обходным путем, разрушением более крупных структур ресурсных веществ или таких веществ, которые могут быть введены в систему. Суть правила 9. Возможен и другой путь, достройка менее крупных структур. Суть правила 10. Разрушать выгоднее целые частицы, молекулы, атомы, поскольку нецелые частицы, положительные ионы, уже частично разрушены и сопротивляются дальнейшему разрушению. Достраивать, наоборот, выгоднее нецелые частицы, стремящиеся к восстановлению. Правила с 8 по 10 указывают эффективные пути получения производных ресурсных веществ из недр уже имеющихся или легко вводимых веществ. Правила наводят на физэффект, необходимый в том или ином конкретном случае. Шаг 4.6. Определить, решается ли задача введением вместо вещества электрического поля или взаимодействием двух электрических полей. Пример. Известен способ разрыва труб скручиванием. Авторское свидетельство номер 182-671. При скручивании трубы приходится механически зажимать. Это вызывает их деформацию. Предложено возбуждать крутящий момент в самой трубе за счет электродинамических сил. Авторское свидетельство номер 342-759. Примечание. Если использование ресурсных веществ, имеющихся и производных, недопустимо по условиям задачи, надо использовать электроны, подвижные, ток или неподвижные. Электроны – вещество, которое всегда есть в имеющемся объекте. К тому же, электроны – вещество в сочетании с полем, что обеспечивает высокую управляемость. Шаг 4.7. Определить, решается ли задача применением пары поле-добавка вещества, отзывающееся на поле, например, магнитное поле ферровещество, ультрафиолет-люминофор, тепловое поле металл с памятью формы и так далее. Примечание. На шаге 2.3 рассмотрены уже имеющиеся ВПР. Шаги 4.3, 4.4, 4.5 относятся к ВПР, производным от имеющихся. Шаг 4.6. Частичный отход от имеющихся и производных ВПР. Вводят посторонние поля. Шаг 4.7. Еще одно отступление. Вводят посторонние вещества и поля. Решение мини-задачи тем идеальнее, чем меньше затраты ВПР. Однако не каждая задача решается при малом расходе ВПР. Иногда приходится отступать, вводя посторонние вещества и поля. Делать это надо только при действительной необходимости, если никак нельзя обойтись имеющимся ВПР.